19. Среди дел человеческих нет ничего более шаткого и приходящего, чем обаяние, не опирающегося на собственную силу могущества. У порога Агриппины сразу стало безлюдно. Никто не являлся к ней с утешениями, никто не приходил проведать ее, кроме нескольких женщин, побуждаемых к этому, быть может, любовью, а быть может и ненавистью. В их числе была и Юния Силана. О расстройстве Мессалиною брака, который с Гаем Силием, я упоминал выше. Смотри примечание 14. Женщина выдающейся знатности и красоты, известная своими многочисленными любовными связями, она долгое время пользовалась особым расположением Агриппины, но впоследствии между ними разгорелась глухая вражда, так как Агриппина отговорила от женитьбы на Силане знатного молодого человека Секстия Африкана, упорно внушая ему, что Силана – стареющая развратница, причем сделала это не для того, чтобы приберечь его для себя, но чтобы, став мужем, неспособной к деторождению женщины, он не унаследовал после Силаны ее богатством. Примечание 14. Смотри Тацит, Аналы, книга 11. Конец примечания. И вот, когда мелькнула надежда на возможность отмщения, Силана выпустила против Агриппины своих клиентов и Турия, и Кальвизия, повелев им обвинить ее не в том, что стало уже привычным и не раз повторялось, а именно, что она скорбит о смерти Британика и разглашает обиду Октавии, но в том, что она задумала вовлечь в государственный переворот Рубелия Плафта, по материнской линии состоявшего в той же степени родства с божественным Августом, что и Нерон, дабы, вступив с ним в супружество, возвратить себе верховную власть над римским государством. И Тури, и Кальвизи сообщают об этом вольноотпущеннику тетки Нерона Домиции Атимету, а тот, обрадованный столь важной новостью, надо сказать, что между Агриппинною и Домицией существовало полное обоюдное неприязнь и соперничество, побудил другого вольноотпущенника Домиции, актера Парида, не мешкая, изгустив краски, донести об этом преступном умысле.